Азамат встает и выходит из комнаты, чтобы не подслушивать. Я гляжу на карточку, там написано «Инвестор» и картинка с радушным мужичком с мешком денег. Слово «инвестор» заимствовано из всеобщего. Не мудрено, что Кир с ним не справился. Объясняю ему, что к чему. Азамат возвращается и продолжает игру, но видно, что мыслями он где-то далеко. Проворонил выгодную сделку. Потом обсчитался, чего с ним и в жизни-то никогда не бывает. В итоге выигрывает Кир, хотя и с небольшим отрывом. «Молодец!» – улыбается ему Азамат, собирая карточки. «Ишь ты, хитрый какой!» «Вы не в полную силу играли», – ворчит Кир. «Так неинтересно!» «Но это ведь была ознакомительная игра», – пожимает плечами Азамат. «Но ты прав, я задумался. У меня тут есть...» Он встает, подходит к полке с электронными книгами, принимается их вытаскивать и листать содержание. «Сказки и легенды. Они несложные, хотя многие для совсем маленьких детей. Я ведь Алику покупала. Но тебе надо, наоборот, что-то международное, чтобы там новые слова были. О, придумал». Он ставит книжки обратно и достает из ящика комода местный большой бук. «У меня есть тексты, которые я переводил с лисиного языка в качестве упражнения. Там и рассказы, и статьи, и всякие отвлеченные вещи. Вот их мы с тобой и почитаем. Сейчас выведу на большой экран». Он включает висящую на стене большую панель и подсоединяет к ней бук по беспроводному каналу. На экране появляется интервью с директором какого-то горнецкого холдинга, родом с Тамля. «Вот, попробуй почитать», – предлагает Азамат. Кир внимательно смотрит на экран и молчит. «Ну, чего ты? Разве так сложно?» – подбадривает Азамат. «Нет», – пожимает плечами Кир и снова замолкает. «Он тебя просит вслух почитать», – говорю, сообразив, в чем дело. «Это как?» – спрашивает Кир. «Произноси то, что читаешь». «А», – ребенок кивает и принимается безо всякой интонации озвучивать. «Скажите, пожалуйста, как получилось, что вы приехали на Гарнит?» «Нет, Гарнет. У меня 8 старших братьев, и не было шансов, подсказывает Азамат. «То есть возможностей». «Ага, шансов. Унаследовать. Дело отца». «Очень хорошо», — хвалит Азамат. «Ты понимаешь все, что читаешь?» «Ну да, чего там. Если 8 братьев, понятно, что ему ни финты не достанется. Вот и поехал на заработки». «Отлично, давай дальше». «Какая была ваша первая работа?» «Я торговал чем?» «Хот-дугами. Это еда такая». «Хот-дугами. Нет, хот-догами. Так?» «Да, молодец, продолжай». В таком духе Кир преодолевает всю статью, старательно заучивая все незнакомые слова. Азамат открывает следующую про оптимальный распорядок дня. Кир справляется с первым предложением и останавливается. «Зачем вам нужно, чтобы я это читал?» Азамат удивляется. «Как зачем? Чтобы ты учился читать». «Я очень много слов не знаю», — хмурится Кир. «И некоторые буквы вместе совсем не так читаются, как я думал. Это все с одного раза не запомнить». «Зачем с одного раза? Никто за один день читать не выучивается. Будем каждый день заниматься. Глядишь, через 2-3 месяца будут результаты». «Каждый день? И вы будете со мной сидеть каждый день и читать эту чушь?» «Ну, почему чушь? Это все полезные вещи. Не обещаю, что прям совсем каждый день получится. Я все-таки работаю много, но постараюсь. В конце концов, время на занятия с сыном – это святое, все понимают». Кир хрупает глазами пару раз, потом оборачивается к экрану, несколько секунд сидит, вдруг вскакивает. «Можно я выйду?» «Естественно», — смеется Азамат. И Кир исчезает в направлении туалета. «Хорошо, хоть спросил», — хихикаю я. «Придется тебе его в столице поселить, если хочешь каждый день заниматься». Азамат в полный рост растягивается на ковре. «Да это понятно, и думаю, я ему еще найду учителей. В школу-то его не возьмут, имя глухое. Ну, хоть дома поучится чему-нибудь. Может, ремеслу какому, или действительно торговлей займется. Он может получить нормальное образование на земле, напоминаю. Главное, пройти с ним школьную программу. А там, пожалуйста. Кстати, если будешь еще болтать с маршалом, попроси его обеспечить твоему ребенку визу. Я думаю, он не откажет. Чтобы отправиться на землю, Киру нужно еще и всеобщее освоить. Это долго, а ему бы пока с родным разобраться. Ладно, время еще есть. Посмотрим, к чему у него склонности». Азамат перекатывается на живот и снова утыкается в бук. Находит сайт манжанского производителя развивающих игр для мальчиков и принимается отмечать галочками все подряд. «В любом случае, — говорю, — всеобщий полезно выучить, а про землю ему лучше пока не говорить, а то, что он о нас подумает, только взяли и уже куда-то отсылать собираемся. И так до сих пор не верит, что мы ему ничего плохого не сделаем». Азамат кивает, не отрываясь от экрана. Ко мне подходит Филин и тычется носом в коленку. «Тебя выпустить погулять?» – спрашиваю. Он виляет хвостом. «Пошли». Стою и вывожу пса в прихожую. Отпираю входную дверь. Но Филин стоит перед дверью ванной и нервно свистит носом. «Выход тут», – говорю. Пес не обращает на меня внимания. Я замечаю, что в ванной горит свет, а в туалете нет. Наверное, Кир там. Подхожу поближе, собираюсь его позвать, но слышу какие-то сдавленные звуки. Все-таки ему поплохело от переедания. Надо бы ему помочь, но меня он застесняется, небось. Лучше Азамата позову. Азамат, переполошившись, подскакивает к двери ванной и стучит. Ответа нет. «Кир», — зовет он, — «тебе плохо?» «Нет», — слышится дрожащий голос. «Мы тебе можем дать лекарство, чтобы все прошло». «Не надо, все хорошо», — доносится из ванной. Потом все звуки заглушает шум воды. Наконец щелкает замок, и Кир являет нам свой мокрый лик. Азамат тут же дает ему полотенце, и поскольку ребенок не пытается никак его использовать, вытирает ему лицо. «Точно все хорошо?» – озабоченно спрашивает Азамат. «Точно!» – странным голосом отвечает Кир и тихонько хлюпает носом. Глаза у него красноватые. «Ты плакал, что ли?» – выпаливаю, не подумав. «Нет!» – рявкает Кир так резко, что становится очевидно – плакал. Азамат подхватывает его подмышки и усаживает себе на локоть, второй рукой прижимая к плечу. Ребенок, конечно, уже большой, но папа все еще гораздо больше. «Ну, в чем дело, сынок? Что-то не так?» – тихо спрашивает Азамат, поглаживая Кира по спине. «Ты можешь мне пожаловаться, я не засмею». Кир пытается вывернуться, но потом его опять развозят. Он хлюпает носом и прячет лицо. «Я понимаю, что у меня есть только два варианта – уйти и оставить их наедине, показав, что это их семейное дело. Или присоединиться к Азамату, посюсюкать и таким образом дать понять, что меня происходящее с Киром тоже касается. Пару секунд поколебавшись, выбираю второе. Подхожу поближе и тоже кладу руку Киру на спину. «Прятаться не обязательно», — говорю. «Иногда бывает, что надо поплакать. Это полезно». «Уже взрослый, чтобы плакать», — сдавленно отвечает Кир откуда-то из-под мышки. «Неправда», спокойно сообщает Азамат. «Я тоже иногда плачу. И скажу тебе по секрету, даже старейшина Унгуц пару раз при мне пускал слезу. А он старший в столичном совете. Возраст тут совершенно ни при чем». «Ты?» Кир так удивляется, что поворачивается к Азамату лицом. Оно у него совсем мокрое и красное. «Ну да», кивает Азамат. «Когда случается что-нибудь очень плохое, или очень хорошее, или когда песню красивую слушаю. Так что у тебя-то за горе?» Кир явно собирается ответить, но, видимо, это вызывает новую волну эмоций, и он снова всхлипывает и закусывает губу. «Ладно, ладно», — Азамат похлопывает его по спине. Пойдем, я тебе гармара заварю. И несет его в комнату. Я оглядываюсь в поисках Филина. Тот спокойно сидит под стеной и никуда не рвется. Я показываю ему на дверь, но он встает и уходит вслед за Азаматом. Видать, нарочно меня привел Киру, чтобы утешила. Ну, хотя бы пес у мальчишки умный. Иду в кухню и приземляюсь на диван рядом с Киром. Глажу его по голове, пока Азамат гремит чайниками. Наконец ребенок закачан успокоительным, и в его движениях появляется характерная вялость. Азамат садится по другую сторону от него, а Филин ложится у ног. «Ну, расскажи нам теперь, прошу, что тебя так расстроило?» «Не расстроило», — мотает головой Кир. «Просто так странно. Ты хочешь меня учить?» Он косится на Азамата. «Как настоящих детей учат. Я думал, ты меня забираешь, чтобы убить. И вчера так думал, и сегодня». У него по щекам снова начинают течь слезы. «И одежду купили, чтобы я вам поверил. А я не верил. Потому что богатый человек может кому угодно, что угодно купить, даже если не понадобится. А оказывается, ты правду говорил, потому что кого убить хотят, с тем не занимаются и не разговаривают, чтоб не привязаться и не пожалеть. Я знаю, мать на меня и не смотрела никогда, и ни разу не спросила ни о чем. И другие...» Он всхлипывает, я еле могу разобрать, что он тараторит. «Я видел, как других убивали в лесу. Им иногда и одежду дарили, и игрушки, но не учили ничему, не разговаривали. А одна женщина дочку свою убить хотела, а та ей говорит: «Мама, ты красивая». И они разговорились. А потом эта женщина к хану говорит: «Я не могу ее убить, она человек. Когда понимают, что ты человек, убить не могут». Азамат притягивает его к себе, потому что сквозь рыдание уже ничего не разобрать. И ребенок плачет, уткнувшись носом в отцовскую рубашку. А я держу его за руку и глажу по плечу, чтобы напомнить и о своем существовании. Где-то через полчаса он засыпает, цепившись в Азамата. Мы осторожно укладываем его поудобнее на диване и Азаматовых коленях. Я приношу мужу бук, чтобы не скучал, пока ребенок спит. А сама, за неимением других дел, принимаюсь готовить обед. В конце концов, у нас сегодня особый гость вечером.